Лесная пещера. Фауст один. Пресветлый дух, ты дал мне все, о чем просил я. Ты не понапрасну лицом к лицу явился мне в огне. Ты отдал в пользование мне природу, дал силу восхищаться ей. Мой глаз не гостья, дружелюбный взгляд без страсти. Но я могу до самого нутра заглядывать в нее, как в сердце друга. Ты предо мной проводишь череду живых существ и учишь видеть братьев во всем. В зверях, в кустарнике, в траве, когда ж бушует буря в темной чаще, и, рушась наземь, вековая ель ломает по пути стволы и сучья, и грохоту паденья вторит даль. Подводишь ты меня к лесной пещере, и там, в уединенной тишине, даешь мне внутрь себя взглянуть, как в книгу, и тайны увидать, и тьмы чудес. Я вижу месяц, листья в каплях, сырость на камне скал и на коре дерев, и тени движущихся туч похожи на чудищ первобытной старины. Как ясно мне тогда, что совершенство мне не дано. Придачу к тяге ввысь, которая роднит меня с богами, дан низкий спутник мне, я без него не обойдусь. Наперекор бесстыдству, с которым обращает он ничто, мой жребий и твое благословенье. Он показал мне чудо красоты, зажег во мне и раздувает пламя, и я то жажду встречи, то томлюсь тоскою по пропавшему желанию.